Речь идет о боксе. Именно поэтому к данному виду спорта я отношусь отрицательно и думаю, что в этом отношении не одинок. В некоторых странах бокс запрещен. Давайте задумаемся, что такое нокдаун. Почему рефери немедленно останавливает матч и начинает отсчет времени? Чем он руководствуется? Ведь дело в том, что нокдаун — это, по сути, относительно легкое сотрясение мозга. Недаром у боксера, посланного в нокдаун, появляются непроизвольные горизонтальные движения глазных яблок, то, что в неврологии называется нистагмом. Рефери на ринге отсчитывает время до тех пор, пока эти непроизвольные движения глазных яблок не прекратятся. И только после этого вновь дается команда к продолжению схватки. А нокаут, этот абсолютный символ победы в боксе, это сотрясение мозга в достаточно тяжелой степени. И не только сотрясение, но и ушиб мозга, точнее его основание. Пусть с кратковременной, но с потерей сознания. А ведь именно на основании мозга сосредоточены его жизненно важные регулирующие центры. Травмы мозга не ведут к образованию иммунитета против следующих травм. Наоборот, каждый из них делает последующие еще более ощутимыми, и в конце концов наступает момент, когда даже мизерной травмы достаточно для того, чтобы человек потерял сознание, ибо эта мизерная травма приходится на основательно поврежденную зону мозга, почти лишенную естественной защиты. Я нисколько не преувеличиваю. Если взять в руки череп и представить себе, что в его полости находится мозг, можно убедиться, прямой снизу в челюсть удар придется прямо по основанию мозга. А здесь находится гипофиз с воронкой, соединяющей его с мозгом, основание полушарий мозга и так называемый ствол мозга, в котором сосредоточены жизненно важные центры. Удар приходится и по сосудам, и мозговым оболочкам. Все это сопровождается и ушибами мозга, и пусть небольшими, точечными, но кровоизлияниями, и в оболочках мозга, и в самом мозге. Возможно, в моем отношении к боксу нечто субъективное, основанное на пережитом. Во время Отечественной войны, после очень тяжелого ранения, я провел много времени в госпитале, который носил весьма лаконичное и выразительное название — «Голова». Сюда, как нетрудно понять, направлялись солдаты с ранениями головы. Так что в 19 лет, не будучи врачом, я успел насмотреться на различные черепные травмы. Пожалуй, пребывание в этом госпитале и сыграло решающую роль в выборе мною профессии. К сожалению, кроме бокса, можно назвать и другие ситуации, когда травма головы наносится, если не сознательно, то уж не абсолютно случайно. Вот примеры. Года два назад ко мне на консультацию пришел мужчина лет 30, конструктор. Пришел не один, с женой. Жалобы самые распространенные, головные боли. Но жена, больше рассказывала она, уже давно обратила внимание, что головные боли всегда резко усиливаются при любых подъемах температуры, когда муж погрипует или просто при перегреве. Он совершенно не может отдыхать на юге, никогда не загорает даже в средней полосе, любое тепло вызывает головные боли. Далее она рассказала, что головные боли стали мучить мужа лет 5 назад, после следующего происшествия. На работе отмечали какое-то событие, немного выпили. Один из сотрудников, такой шутник, когда муж садился, вытащил из-под него стул. Тот сильно ударился об пол копчиком. Потом это место долго болело. Наверное, недели 3.